кругом высился, менялся, шумел, куда-то спешил, ставший еще ближе и необходимый огромный, непостижимый город, и Захар почувствовал его жизнь в горячем волнении, в беге своей собственной крови, и снег летел сплошными белыми хлопьями. Приобщение Захара Дерюгина душой к чему-то более высокому и значительному в жизни было не случайным, поскольку любой человек всегда был и будет накрепко привязанным к своему времени, к его тревогам и переменам, видимыми и невидимыми связями. Напряженность в непрерывном поиске огромной страны, ее твердое желание встать прочно на ноги и не зависеть от чужих милостей, которые приходилось слишком дорого оплачивать, объединяло в одном стремлении множество различных людей. От того же Захара Дерюгина, председателя одного из 200 тысяч с лишним колхозов, в короткий срок выросших на пространствах страны, до Сталина, генерального секретаря партии, само положение которого как бы стягивало к нему в один фокус нити острейших международных противоречий и коллизий внутренней жизни страны. Этой чувствительнейшей ткани, мгновенно реагирующей на малейшие изменения. Именно внутренняя жизнь страны все ощутимее становилась важнейшей, определяющей в движении вперед, и только по ней можно было бы судить об успехах и подсчитывать потери. И Сталин нередко думал об этом. К моменту съезда ему было 53 года. У него за спиной оставался большой трудный путь подпольной борьбы, ссылок, побегов и ленинская школа жизни и руководство партии. Это была могучая сила, с ее помощью удалось идейно разгромить Троцкого с его разномастной школой последователей, каждый из которых втайне, а иногда и открыто, считал себя гением, а народ — массой, безгласным материалом, годным лишь для возведения подножия к собственному монументу в вечность. Сталин со свойственной ему резкостью и беспощадностью ума не раз саркастически обличал потуги пигмеев-политиканов проскочить за счет народа в вечность. С прозорливостью крупного политика он видел реальные причины и силы, заставляющие именно так, а не иначе, поступать того или иного врага. И именно эти реальные, сиюминутно действующие силы были для него важны. От них зависел исход любого успеха. Народ был многолик, и приходилось всегда помнить об этом и преодолевать в себе раздражение против этого изменчивого, сложного многоличия. Народные стихии, вышедшие из вековых прочных берегов, противоположно сместившие социальные полюса, должна была войти в иной правопорядок, и это должно было произойти как можно скорее. Где только мог, Сталин стремился подтолкнуть этот рост, безжалостной рукой отсекая лишнее, по его мнению, ветви с невиданного еще в мире дерева. Он хотел еще и сам увидеть цвет и плоды его, и в то же время безошибочным чутьем все того же опытного и умного политика понимал, что любой неверный шаг в сторону от Ленина, вольный или невольный, может оказаться роковым. Никто иной, как именно Ленин, предопределил и предугадал путь и развитие народа, сам дух этого развития. Ленин глядел из самой души народа. Здесь не могло быть места для хорошей дружеской зависти. Это была все та же реальная, сиюминутная и вечно действующая истина. Зерно, из которого все равно, сколь не тяжки будут бури и удары, вырастет заложенный в нем изначальный образ, вырастет и созреет в единственно свой срок. Было два пути — или ждать неизвестно сколько, или стимулировать этот рост, пусть жестокими, но необходимыми мерами. Эпоха перевернулась, огромная отсталая страна утвердилась в самом острие социальной эволюции мира. И Сталин все больше склонялся ко второму пути. И хотя народ по-прежнему оставался многоликим, да иначе и быть не могло, в его недрах по-прежнему шли свои циклы и бури, и их нельзя было сбрасывать со счетов. Сталин твердо знал, что пока он сам в себе сохраняет, а тем более укрепляет революционность, пока он подталкивает революционные движения, основные массы будут идти за ним, потому что революция и сам он слиты воедино. Для Захара Дерюгина и для миллионов ему подобных съезд имел большое значение в укреплении нравственного заряда. Он не только приобщал его к общему движению, но и мог влиять на всю последующую жизнь с ее привычными категориями счастья, успехов, привычек. Для Сталина этот съезд был тоже важнейшим, но все-таки эпизодом в огромной, ведущейся на всех возможных направлениях борьбе, где одно зависело от другого и предопределяло третье. Широко развернувшееся строительство заводов, шахт, дорог требовало привлечения все нового и нового количества рабочей силы, и именно из сельских местностей больше взять было неоткуда, где она находилась на собственном обеспечении хлебом. Хлеб был нужен для рабочих, для развивающейся промышленности, для армии, наконец, для приобретения необходимого оборудования и машин. Если у того же Захара Дерюгина все внимание в эти дни было приковано к съезду, то сама необходимость заставляла Сталина держать в поле своего зрения, кроме проходящего в Москве съезда колхозников, огромное множество дел и событий и внутри страны, и за ее пределами, включая положение в Германии, где Гитлер со своим национал-социализмом уже стал основной политической силой, и реакцию руководящих кругов США на готовящееся, по сведениям разведки, нападение Японии на Китай, и создание собственной авиации и танковых частей. Во время работы съезда у Сталина были самые различные встречи и заседания. Решалось множество неотложных вопросов. Ему доложили, что Петров Константин Леонтьевич, секретарь Холмского обкома, просит принять его. Сталин последнее время много думал о возможных перемещениях на важнейших постах в партии и стране, о тех, кто их занимает, и о тех, кто мог бы заменить неподходящих. И этот вопрос тотчас связался у него с именем Петрова, тем более что Сталин не раз и не два останавливался на его кандидатуре. Петрова Сталин знал еще по царским ссылкам и подходил к нему с иными мерками, чем ко многим другим. На минуту задумавшись, он велел тотчас найти Петрова и пригласить, а вечером, когда намеченная программа иссякла, увез за город. По дороге лишь изредка кое о чем спрашивал и присматриваясь к нему. И тот, отметив внимание к себе Сталина, стал сдержаннее. Уже в доме, наблюдая за тяжеловатой, уверенной фигурой Сталина, размеренно и четко движущейся по небольшой комнате с простой, удобной обстановкой, Петров еще раз перечислил про себя все, о чем было необходимо сказать. Сталин пригласил Петрова к небольшому столику, на котором стояли подвядшие фрукты, вино, и с добрым прищуром внезапно потеплевших глаз, отчего и толстые его усы приняли какой-то домашний добрый вид, повторил приглашение сесть.